Кажется, готов, но что это вообще было? Поздравляем, вы победили существо возрожденный. Класс врага, средний монстр. Это он-то средний монстр? Не хотел бы я в таком случае встретить сильного. Убедившись, что Билли более не подает признаков жизни, я подошел к Джону Доу. Мертв, как я и предполагал. Мой коллега по несчастью просуществовал в этом мире недолго. Пониженная удача сыграла свою роль, ему не повезло в очередной последний раз. Дверь с грохотом распахнулась, и в помещение ввалился Бурк с факелом в одной руке и карабином во второй. «Спокойно!» — крикнул я. «Не стреляй, это я!» «Шериф, где ты был?» «Меня вызвали люди Дикси. Твари напали на город». Глава 15. Быстро поднявшись наверх, я оделся, перезарядил револьвер и сунул его в кобуру, а в руки взял многозарядный карабин. Из коридора показалось заспанное лицо везунчика Сибилла, которого, видно, устроили ночевать в управлении, как и Джона. Но в отличие от воришки-неудачника, у Сибилла с удачей оказалось все в порядке, он попросту проспал все события, и теперь недоуменно пялился на два мертвых тела, у одного из которых отсутствовала голова, а у второго была разорвана шея. Что случилось? Судя по голосу, везунчик не испугался. Я принял решение. С оружием обращаться умеешь? Я ведь мужчина. Пожал он плечами. Разумеется, умею. Тогда возьми винтовку и пару револьверов. Пойдешь с нами. Без лишних слов Сибилл выполнил приказ, и уже через минуту мы втроем вышли на улицу. Город казался вымершим, но я чувствовал, что люди не спят, а выжидают, сидя в своих домах у слегка приоткрытых окон, при этом надежно забаррикадировав все двери. Что же это? Конечно, их право, но я бы на месте горожан не полагался целиком лишь на шерифа и несколько его человек, а вышел бы на помощь с оружием. Только лошади дико ржали и рвались с коновязи, чуя близость смерти. Полная луна и факел в руке Бурга в достаточной степени освещали пустую дорогу, по которой ветер гонял перекати поле. Активирована задача «Защитить Карадж». Дополнительная задача «Дальнейший сбор информации». Возможные награды «Вариабельны». Не густо с исходными данными, в этот раз вообще без подробностей. Ничего, разберусь сам. Где-то неподалеку раздался одиночный выстрел и сразу затем дикий крик, который, впрочем, быстро затих. Где Дикси и его люди? Чуть повернулся я к Бургу. Тот напряженно вглядывался во тьму, взглядом выискивая врагов, но на улице никого не было видно. Большая часть на ранчо, но сам Дикси решил заночевать в городе на постоялом дворе. С ним несколько человек. Они-то первые и поняли, что твари уже здесь. Каким образом? Ведь все было тихо, негромко переговариваясь. Мы шли вперед по улице, держа оружие наготове. Кое-где в домах шевелились занавески, но ни один человек не вышел нас поддержать. Дьявол, а стоит ли этот город моей защиты? Им в руки попался разведчик, мы уже встречали таких прежде. Главной задачей подобных существ является сбор информации, если возможно, инициализация. Сегодня ему повезло, смог поднять сразу многих. Что это значит? Не понял я. Много свежих мертвецов, продолжил объяснение Бург. Думаю, разведчик нашел их тела на леднике и поднял. В каком смысле поднял? Только зомби мне тут не хватало. Разведчики умеют инициировать недавно умерших людей. Не всех, а только тех, у кого сохранилась хотя бы часть мозга. Никаких прежних воспоминаний у таких поднятых не остается, а их тела изменяются, превращаясь в тех, кого мы называем прыгунами. Есть и другие. Ходоки, сверчки, копры, кривляки, капитаны всех сходу не припомню. Теперь понятно, откуда взялся убитый моей рукой малыш Билли. Разведчик добрался до него и до других, застреленных в двух мустангах, и инициировал их, сделав опасными тварями. Но почему Билли пришел за мной? Ведь, по словам Бурга, прежней памятью они уже не обладали, или Бург ошибается, и кое-что твари все же помнит. Что теперь? Нам придется во второй раз убивать банду Билли. Дерьмовый мир. Но другого у меня не было. Мы отошли шагов на 100 от управления, как кто-то бросился из темной подворотни нам навстречу. Я уже почти нажал на спусковой крючок, но в последнюю секунду узнал бежавшего, и предупреждающе поднял левую руку вверх, показывая Бургу и Сибиллу, что стрелять не надо. Это был паренек, сын миссис Хендрик, он помогал нам с расчисткой пустыря и лошадьми. Вот только имени его я не знал, да и ни к чему оно мне. «Стоять, сынок!» — негромко приказал я, и парень замер на месте. «Никогда не подкрадывайся подобным образом к вооруженным людям». «Понял, сэр. Простите, виноват». Голос его еще был голосом подростка, чуть высоковат, даже пискляв, но в интонациях я не уловил страха. «Зачем бродишь по городу в такую ночь? Смерти ищешь? Помощь хотел? Знаю, что твари в городе. Сбежал от мамки?» – догадался я. Парень недовольно насупился. «Она не понимает, что место мужчины – встретить врага с оружием, а не прятаться дома. А ты, значит, мужчина?» – хмыкнул Бург, но вид при этом имел довольный. Паренек сжал кулаки, словно собираясь полезть в драку. Потом опомнился и коротко ответил: «Да, еще один храбрец, вот только ростом пока не вышел, к черту, но использовать его можно и иначе. Оружия у тебя нет», — заметил я. «Мистер Сибилл, будьте так любезны, отдайте молодому джентльмену один из револьверов. Я видел, у вас их целых три». Везунчик пожал плечами и отдал оружие. Парень умело проверил барабан и расцвел улыбкой. «Боец, не то, что жалкие горожане, но брать его с собой на убой я не собирался. Значит так, парень, вот тебе ключ от управления. Ты отправляешься прямиком туда, проверишь лошадей и будешь за старшего в наше отсутствие. Но, сэр, я думал, делать, что приказано, вопросов не задавать. Мне лучше знать, кто на каком посту пригодится больше. Выполнять». Кажется, своим грозным тоном я запугал его больше, чем темнота, царившая вокруг, и твари, бродящие по городу в поисках жертв. Парнишка развернулся на 90 градусов и опрометью бросился бежать. «Так-то лучше. Пусть успокоит лошадей. Мне даже отсюда все еще было слышно их испуганное ржание. Громкий шум мог привлечь и других тварей к управлению, а я этого не хотел. Надеюсь, парень справится, не дурак». Мы двинули дальше по улице, вскоре добравшись до двух мустангов. В салуне было тихо. Темные окна, чуть приоткрытая створчатая дверь, словно приглашающая заглянуть внутрь. «Проверим ледник», — предложил я, но Бург лишь пожал плечами, мол, зачем, и так все ясно. «Мистер Дикси и его люди в квартале западнее», — объяснил он, — «на постоялом дворе копатель. Я говорил с ним, и пойманную тварь они там держат, заперли в подвале. Мне было любопытно взглянуть на пойманного разведчика, и мы отправились по указанному адресу, вот только дойти до места не успели. Едва свернув на соседнюю улицу, мы увидели живописную картину. Два человека мчались со всех ног по булыжной мостовой, а за ними гналось нечто. Словно несколько человек взяли и смешали в единое целое в хаотичном порядке, а получившееся массивное создание после еще изменилось. Кожа, покрывавшая его тело, была толстой и крепкой, как у носорога. Шесть сильных лап ног довольно легко несли грузное тело, несколько лап по бокам, усиленных когтями, готовы были рвать любого, а впереди корпуса я заметил еще две, толще, с огромными кулаками, способными пробить стену, а вот голова была лишь одна, почти скрытая между широкими плечами, утопленная в теле. Бежала тварь весьма шустро, явно нагоняя свою добычу, еще немного и собьет с ног, затопчет, раздавит. Беглецы отстреливались через плечо, но безуспешно. Если пули и попадали в цель, тварь это не останавливала. «Это копр», — крикнул Бург, целясь в существо. «Опасный гад, об этом я и сам уже догадался. Мы открыли беглый огонь из всех стволов, прикрывая беглецов. Те заметили помощь и из последних сил рванули в нашу сторону. Но и копр не собиралась отпускать добычу. Резко ускорившись, огромная страшная туша за пару секунд развила невероятную для таких габаритов скорость и как катком проехалась по бегущему последним человеку, превратив его тело в тонкую кровавую отбивную. Я точно видел, что попал в него, и не раз, но монстр этого не заметил. Да и Бург с Сибиллом не мазали, но успех был минимальным, лишь одну из боковых лап удалось отстрелить, но копр даже не дернулся от боли. Органы восприятия у него атрофированы, догадался я, он ничего не чувствует, огонь только по конечностям. Дело пошло чуть лучше. Пока копр прыгал на человеке, мы начали стрелять прицельно, удачно перебив две несущие ноги в суставах. Теперь они попросту болтались вдоль его корпуса, чуть раскачиваясь на остатках сухожилий. Выживший беглец пронесся мимо нас с выпученными от страха глазами, но даже и не подумал остановиться и помочь. Вот же ублюдок, мать его! Окончательно изувечив тело несчастного, копр переключил свое внимание на нас, издав низкий утробный звук, от которого завибрировало все вокруг. Он бросился вперед, намереваясь проделать с нами то же, что и с первой жертвой. Почти получилось. Мы все трое до последнего мгновения полагали, что пули остановит тварь. Не остановили. Некоторые впивались в уязвимые места тела, другие отскакивали от толстой кожи, но копру было наплевать на наши усилия. Он просто пер на нас, и маленькие глазки единственной головы при этой многоножке сверкали красными огнями. Я искал взглядом средоточие силы, но массивное мясное брюхо скрывало его. В сторону. Я едва успел отпрыгнуть, и тело копра пронеслось в считанных сантиметрах от меня. Бург просчитал все заранее, и невозмутимо сделал шаг в сторону. А вот Сибиллу не повезло, его зацепило краем туши и отбросило далеко в сторону. Шулер упал неудачно, громко вскрикнул, револьвер выпал из его руки и отлетел на несколько шагов влево. Везунчику в этот раз не повезло, бывает. И тут меня осенило. Стрелять по глазам. Бург понял сразу, и как только коп развернулся, начал высаживать пулю за пулей, вот только ложились они, хоть и кучно, но чуть мимо. Зато тварь лишилась одного уха и ей выбила часть челюсти, но это совершенно ни на что не повлияло. Я отбросил карабин в сторону и выхватил револьвер. Где же мой чертов режим стрельбы? Как его активировать? Волнение, адреналин, бешенство, не знаю, что именно повлияло, но картинка перед глазами поменялась. Теперь я видел исключительно копра, причем желтым цветом, моим выбранным цветом, подсвечивались его уязвимые места. Их было немного. Глаза, как я и предполагал, и центр силы, но тот находился снизу туши и добраться до него не представлялось возможным. Получай, ублюдок, выстрел. Пуля вырвала кусок черепа у виска твари, но все же прошла по касательной, не причинив особого вреда. Выстрел. Второе ухо превратилось в фарш. Дьявол. Да что такое, что мне сделать для того, чтобы, наконец, попасть в цель? Снайперский режим класса стрелок активирован. Перед моим взором появилась миниатюрная классическая мишень, с делением на 10 частей, и центральная ее часть как раз была сфокусирована на правом глазе копра. Неужели это поможет? Я и так стрелял прилично, куда лучше почти всех вокруг, но несовершенство устаревшей конструкции револьвера делало разброс пуль чуть более широким, чем мне того хотелось. Помогло. Все пули, как одна, ложились в мишень в самом центре мишени, на 9-10 круге, в яблочко. Левый глаз, правый глаз, контрольный в лоб, еще раз и еще. Туша пропахала землю и замерла прямо у моих ног. Конечности подергивались, тело еще жило, но управляющий этим организмом разум уже отключился и не мог отдавать новые приказы. И все же, я приставил револьвер к голове копра, точнее, к тому, что от нее осталось, и высадил остальные патроны, окончательно разнеся его черепушку. Вот теперь с этим все неужели, с каждой тварью придется так мучиться, тут нужно применять иную тактику, иначе будет туго. Не каждый же раз удача повернется к нам лицом, как сегодня, и гниды станут лезть один за другим, а не всем скопом. Думаю, огонь их остановит с большей степенью надежности. Нам нужен огнемет. Поздравляем, вы уничтожили существо Корп. Класс врага, сильный монстр с особыми свойствами. Награда. Снайперский режим теперь доступен постоянно. Вызов режима, устное пожелание снайпер. Отлично, этот режим, шикарная штука, в этом я только что убедился. Если отныне он и дальше будут подсвечивать все уязвимые точки на теле твари, то это изрядно облегчит мое существование. Одно дело, стрелять наугад, а совершенно иное, бить наверняка. Шериф, Бург подошел к туше, оглядывая ее, да в нем не меньше 4 мертвецов сплелось. Плюс, вы убили малыша, да и не все тела на леднике были пригодны для инициации. Думаю, второго копра мы сегодня не встретим. Значит, по городу шастает уже совсем мало тварей. Однако, эти пара гадов до сих пор заставляют всех сидеть по домам. Трусы, жалкие трусы, нам платят за это, шериф, пожал плечами Бург, это наша работа, а не их. Тоже верно, не стал я спорить. Что с Сибиллом? Я в порядке. Шулер поднялся на ноги, отряхивая свою некогда элегантную, а сейчас превратившуюся в жалкие лохмотья, одежду. Вы начинаете мне нравиться, мистер Везунчик. Глядишь, у меня найдется вакансия по вашу душу. Мистер Эрп, боюсь, я отклоню ее, слишком уж на этой службе резво убивают. Из переулка прямо на нас вышли с десяток вооруженных мужчин. Неужели до местных дошло, что не только шериф отвечает за безопасность, но и самим иногда нужно хоть что-то делать? Или же они попросту дождались в безопасности, пока мы прикончим Корпа, самую опасную из тварей, а уж обычных недоразвитых прыгунов расстрелять, расплюнуть. Но даже если так, спасибо и на этом. Впереди шел сам мистер Дикси с обрезом в руках. Так вот кто организовал местную самооборону, стоило догадаться прежде. Кстати, а где шляются остальные мои заместители? В такой момент они должны быть рядом, а кроме Бурга, никто не явился отражать внезапную атаку. «Шериф», — Дикси кивнул мне, — «мы уложили троих. Стандартные твари, недоразвитые еще. Такие обычно уходят в лес или ищут брошенные дома с ледниками и там созревают до прыгунов. А эти решили, видно, слегка порезвиться. На нашем счету один стандартный в управлении, плюс корп. Этот идет за четверых. Итого 8», — подсчитал Дикси. «Значит, где-то бродит еще парочка. Ничего, отловим. Я слышал, вы схватили разведчика, можно на него взглянуть? Боюсь, мистер Эрп, это невозможно», — покачал головой Дикси. «Он почти выбрался из подвала, пришлось пристрелить тварь. Жаль, мне и правда было весьма любопытно изучить разведчика, который, как мне казалось, пока что был самым сообразительным из всех виденных мной существ. Он сумел поднять мертвецов, обратить их в монстров и натравить на город. Получается, он обладает разумом, но ведь твари, как мне до этого казалось, действуют исключительно на инстинктах. С какой целью он это сделал? Просто ли запугать местных? А вдруг это лишь отвлекающий маневр, и в этот момент где-то рядом происходит нечто куда более важное, а все защитники, способные дать отпор, собрались здесь? Скажите-ка, мистер Дикси, а почему вы сегодня решили переночевать именно в городе, а не на ранчо? Старик вперился в меня цепким взглядом. Потом все же нехотя ответил. Было одно дельце, но это касается исключительно меня и моих интересов. И все же, я настаиваю. Отойдем-ка в сторонку, шериф. Этот разговор не для лишних ушей. Я не стал спорить, и мы отошли на десяток шагов от остальных. И как только Дикси заговорил, я сразу понял, вот оно, разгадка. Понимаете, мистер Эрп, это дело касается моего бизнеса, поэтому информация исключительно для вас, уверен, вы сохраните все в тайне. Не беспокойтесь, мой рот на замке. Дикси кивнул. Я и не сомневался. Так вот, у меня в городе была назначена важная встреча, дело касается леонитов. Кажется, мы наткнулись на целое месторождение. Вы понимаете, о каких суммах может идти речь? Если это так, то это десятки сотни миллионов. Владелец подобного месторождения станет богатейшим человеком этого мира, ведь даже один небольшой камешек стоил баснословных денег. Причем, ценился он не просто, как красивая вещица, которую можно положишь на полочку, дабы потешить свое эго, а как источник огромной энергии, способный питать заводы и фабрики. Если же начать добывать леониты промышленным методом, это изменит все. Но имелась одна нестыковка. Но ведь, насколько я знаю, это небесные камни, чуждого нам происхождения, и они появляются исключительно на серых территориях. О каком месторождении может идти речь в принципе? Леониты – штучный товар. И все же, мы нашли это месторождение. И находится оно как раз в бывшем 12-м квадрате. Но ведь там сейчас, именно, туда пришли серые территории. Глава 16. Так вот почему мистер Дикси не хотел вызывать федеральные войска в Карадж. Вместе с войсками прибыли бы важные шишки, как штатские, так и военные чины. И Дикси не смог бы удержать свою явную власть в городе. И месторождение леонитов, которое он отыскал, быстро перешло бы в чужие руки. И что ваш человек не пришел? Я получил сообщение, прождал его весь вечер, но он так и не явился. А потом началось это. В дальнем конце улицы показались несколько человек. Несмотря на темноту, я все же их узнал, мои заместители, Сэм и Бэнкси. Наконец-то явились, я уж отчаялся их увидеть этой ночью. Чуть приблизившись, я разглядел, что Мур держит в левой руке нечто, напоминающее человеческую голову. Дьявол. Это и была голова. Он поднял ее выше, но я никого не узнал в перекошенном обезображенном лице. Зато мистер Дикси узнал. «Мой агент», — негромко сообщил он, — «так вот, почему мы так и не встретились сегодня. Его поймали и убили. Боюсь, сэр, не все так просто. Я подошел чуть ближе к старику, чтобы мои слова не услышал никто. Кроме него, его не просто убили, его убили преднамеренно. Вы хотите сказать?» Неверяще начал было Дикси. «Именно», — прервал я его на полуслове, — «вся эта инициация была затеяна лишь для того, чтобы отвлечь всеобщее внимание и без проблем и сложностей умертвить вашего человека. Не знаете, кто способен на подобные фокусы? Тварями можно было управлять, это главная новость». Старик с полминуты хватал ртом воздух, не в силах успокоиться. Гибель агента сказалась на скотопромышленнике не лучшим образом, изрядно подкосив его. Не состояли ли они в родственной связи? Это было бы объяснением. «У меня много врагов», — наконец, ответил Дикси, сплюнув на землю сквозь зубы. «Любой мог бы. И все же, сэр, не каждый знал о вашей встрече, о ней не знал никто. Глаза Дикси яростно сверкнули, только я и Лайнел. Он должен был принести карту, на которой отмечено месторождение. Лайнел, Дикси кивнул в сторону Мура, который все так же прохаживался с головой в руке. Это был мой племянник, хороший парень, далеко бы пошел. Большего от старика я не добился. Он замкнулся в себе и замолк. Ладно, хрен с ним, мне, если честно, плевать было на подковерные игры местных дельцов. Я прекрасно понимал, что месторождение, будь оно даже мелким, все равно заставит всех вокруг грызть друг другу глотки. Всех, кроме меня. Плевать я хотел на тайну карты сокровищ. Вот только мистеру Дикси она тоже не досталась, и теперь, насколько я понял, никто не знал точные координаты месторождения. Прекрасно. Поднятые существа вполне выполнили свое предназначение, агента получилось втихую уничтожить, и кто именно это сделал, вряд ли выяснится. Разведчик также мертв, а он единственный из тварей, кто обладал зачатками разума. По крайней мере, он мог понимать и выполнять приказы извне. Впрочем, не мои это проблемы. Мне бы сделать следующее. Задействовать местное ополчение, ибо твари еще придут, понять слабые места городской обороны. Впрочем, тут куда ни ткнись, везде дыры. Ладно, хоть местные жители прекрасно понимали, что помощь утопающим – дело рук самих утопающих, и давно уже забаррикадировали двери и окна, прикрыв все возможные способы проникновения в собственные дома. Теперь бы еще обеспечить связь с соседними городами и поселениями, вдруг пришлют подмогу, хотя в это верилось с трудом. Я прекрасно понимал, что нашими силами с массовым нашествием не справиться. Вот только мне никто не обещал экспансию, речь шла лишь о защите города от бандитов. С другой стороны, никто и не думал, что монстры могут напасть на город всем скопом. Теперь же я не мог исключать подобного сценария, и нужно было быть к нему готовым. Прямо с утра требуется собрать всех жителей на главной площади и толкнуть речь. Так дальше не пойдет. Мне хватило их апатии и бездействия этим вечером, и дольше терпеть подобное я был не намерен. Создадим городское ополчение, расставим посты по периметру, укрепим оборону, вызовем, несмотря на несогласие мистера Дикси, помощь из метрополии, назначим несколько человек в разведку. Пусть проедут по округе и предупредят, если где-то дела идут совсем плохо. Ну, а если я увижу, что мы не справляемся, что же, значит, нужно будет эвакуировать жителей Караджа. Благо, поезд, хоть и редко, но ходил, да и лошадей, и повозок было в достатке. Справимся. Лично мне все вышесказанные мероприятия представлялись вполне правильными, но, как обычно, судьба внесла свои коррективы в любой, даже самый продуманный план. Мистер Хоскинс появился с другой стороны улицы. Вид у него был странный и слегка обалдевший. Он быстрым шагом приблизился ко мне. «Шериф, сэр, там такое. Что еще?» Вместо ответа змей сунул руку в карман, что-то достал оттуда и протянул мне на открытой ладони. Я не удержался от удивленного возгласа, а Дикси, все еще стоявший рядом и видевший все, сказал: «Это пробники, их-то я и ждал». На ладони у Хоскинса россыпью лежало с десяток некрупных камешков, с первого взгляда на которые было понятно, это лианиты. Каждый из камней был поменьше моего, но их количество, если это просто пробники, то месторождение, и правда, очень богатое. «Мы нашли их в карманах трупа, сэр», — пояснил Тиа, того самого, чью голову до сих пор держит в своих руках мистер Мур. «Полагаю, именно этот человек погиб первым, а потом уже твари разбрелись по городу в свободном поиске. При нем было что-нибудь еще?» «Да, шериф, вот это, было зашито в подкладку куртки». Хоскинс протянул мне свернутый в четверо лист бумаги. Часть его пропиталась кровью, сам листок был потрепанным до невозможности, но когда я его развернул, то увидел достаточно четкие линии. Передо мной была карта некой местности, и небольшой крестик в центре обозначал искомую цель. «То самое месторождение, это принадлежит мне», — заявил свои права Дикси, но я даже и не подумал дать ему взглянуть на содержимое листа, тут же вновь свернув его и сунув в боковой карман жилетки. «Нет, сэр, это улика, и она будет находиться при мне, шериф». Голос старика зазвучал угрожающе, и его парни сразу уловили перемену в общем настроении. Их руки потянулись к оружию, но и мои заместители не зря ели свой хлеб. Карабины и револьверы тут же взлетели в воздух, взяв на прицел всех, кого можно. «Всем замереть и не двигаться», — приказал я, уже держа на прицеле самого Дикси. «Если хоть кто-то шевельнется, я снесу ему голову. Зря вы так, мистер Эрп. Старик с виду не испугался и смотрел на меня в упор, словно запоминая. Со мной лучше не ссориться. Со мной тоже. Если вы хотите присвоить себе, мне нет дела до ваших секретов, оборвал его я, но мне есть дело до тварей, которые убивают людей в моей юрисдикции. И пока я не пойму, каким именно образом все произошло, и кто в этом виноват, эта бумага останется у меня. Вопросы? Вопросов у Дикси не имелось, зато была новая информация. Между нами и 12-м квадратом есть форпост с гарнизоном, негромко заговорил старик. Он находится в узком ущелье, и миновать его без боя невозможно. Между тем, я не получал сведения о том, что форпост пал. Значит, земли по эту сторону ущелья все еще под нашим контролем. Шериф, я хочу отправить отряд. Мне нужно знать, что с месторождением. Так отправляйте, отмахнулся я, это ваше право. Глаза Дикси сощурились, он сделал полшага ко мне, но вовремя остановился. Карта, шериф, она у вас. Что вы за нее хотите? Мне очень не нравилось то, что происходило вокруг. Не восставшие из небытия люди, еще вчера бывшие мертвыми, не то, что я так и не смог даже посмотреть на разведчика, инициировавшего их, не все прочие. Свои планы на будущее я уже составил. Как действующий шериф, в отсутствии поддержки федеральных сил, я должен был организовать оборону города. Что касаемо карты, попавшей мне в руки, я понимал, это собственность Дикси, и не отдавал ее лишь потому, что был чертовски зол. И все же, почему бы не сыграть и в свою игру, раз уж так совпало. 30% от добычи, мистер Дикси, и карта ваша. Услышав эти слова, мои заместители вновь подняли оружие, логично полагая, что сейчас-то и начнется настоящая бойня. Уж больно круто я зашел, не по правилам и без всяческого уважения к авторитетам. Но старик повел себя неожиданно. Он не рассердился, не рассвирепел, не попытался отобрать бумажку силой. Нет, он улыбнулся. И эта улыбка не понравилась мне больше всего. Вы позарились на жирный куш, мистер Эрп. 30% вы не получите, но я предложу вам 10% на всех. Поверьте, даже это слишком много для вас. Взамен же я попрошу об одной услуге. Вы и ваши люди отправитесь вместе с моим отрядом. Найдете месторождение, оцените все на месте, подумайте, как осуществить безопасность для рабочих. Я же гарантирую, что за время вашего отсутствия город будет под присмотром. С экстренным поездом я вызвал из метрополии 50 человек, это проверенные люди из агентств, они прибудут послезавтра с утра. Что скажете, шериф? Я молчал, размышляя. Дряхлый Сэм подошел ко мне вплотную и негромко произнес. Если я правильно понял, речь идет о сотнях тысяч золотых, о миллионах, Сэм, подтвердил я, и даже больше. Но эти деньги еще надо отработать. Будет ли там и наш с парнями процент, сэр, несомненно. Но нам предлагают путешествие на серые территории. В нашей жизни ничего не дается даром, сэр. Вот только у большинства нет даже шанса на лучшую долю, а у вас и нас он сейчас выпал. Воспользуемся мы им или нет, но второго может и не случиться. Если желаете знать мое мнение, я весь ваш, мистер Эрп, с головы до пят, и могу поручиться, что парни ответят так же. Благодарю, Сэм. Я все еще не принял решение. Подставлять свою голову под явную опасность не хотелось. С другой же стороны, возможный куш мог навсегда закрыть мои потребности в денежных средствах в этом мире. Так что вы скажете, шериф? Дикси смотрел на меня в упор, дожидаясь ответа. В принципе, он мог бы попытаться захватить карту силой, и, возможно, это бы у него получилось. Численный перевес в людях был на его стороне. Вот только и мои парни не отдали мы собственные жизни за медный грош. И впервые я заметил, что старик волновался. Я затягивал паузу, размышляя о причинах его тревоги. Черт, да ведь все очевидно, Дикси боялся, что я сдам данные тому самому таинственному конкуренту, имени которого он не назвал, но чья тень явно стояла за событиями сегодняшней ночи. У меня не имелось ни малейших сомнений, что акция инициации была продумана заранее, и разведчик явился в город не случайно, а повинуясь чьей-то воле. У Дикси был опасный враг, умеющий подчинять себе тварей, и если я приму заказ старика, этот неизвестный враг станет и моим врагом. Так стоило ли брать на себя подобную ответственность, подставляя при этом и моих парней, и все же один раз живем. Мы присоединимся к вашему отряду, сэр. 10% меня устроит, но соглашение нужно оформить юридически, и сделать это нужно до нашего отъезда. С отрядом отправлюсь я и двое моих заместителей, еще двое останутся в городе и возглавят оборону. Вы прикажете всем вашим людям, включая вновь прибывающих, подчиняться им. Это обязательное условие. Согласны? Вы не оставляете мне выбора, шериф. И все же я видел, что несмотря на нахмуренные брови и недовольный вид, Дикси чуть выдохнул, и всеобщее напряжение спало. Тогда жду юриста в управлении через 2 часа. Пока же продолжим поиски последних инициированных. Мне вовсе не нужно, чтобы они шастали по городу и нападали на людей. К счастью, новые поиски не потребовались. Как только я начал разбивать людей Дикси на небольшие группы и прикидывать, в какие части города кого отправить, в дальнем конце улицы показался всадник, неспешно двигавшийся в нашу сторону. Всадника заметил не только я, и тут же винтовки взлетели в воздух, направленные на приближающегося человека. «Не стрелять!» – заорал я, узнав всадника точнее, всадницу. Лилуя в мужской индейской одежде, с многочисленными черными перьями в волосах и в боевой раскраске надменно поглядывала на бойцов Дикси. За ней на веревке, притороченной к луке седла, волочились 2 тела. Прекрасная индианка, остановившись в 3 шагах от меня, грациозно спрыгнула на землю и бросила мне под ноги скальпы. «Я хотела бы получить свою награду, мистер Дикси». Я чуть повернулся к старику, но он слегка растерялся, но тут же взял себя в руки. «Несомненно, миссис, вы получите то, что вам причитается. Сейчас», — потребовала Лилу, а я подстегнул Дикси взглядом. «Хорошо, мистер Шоу, вы даете молодой миссис 200 монет. Никаких проволочек с выплатой не возникло, мистер Шоу, которого я уже видел прежде, тут же отстегнул от пояса мешочек и протянул его индианке. Та пересчитывать не стала, сунула мешок в седельную сумку, отвязала веревку и через мгновение вновь оказалась в седле. Все присутствующие некоторое время молча смотрели ей в спину, но когда Лилуя скрылась вдали, наваждение спало. «Давненько я не встречал никого из этого племени», — пробормотал Дикси, «но я его услышал. Она последняя в роду», — пояснил я и, махнув рукой заместителем, направился в сторону управления. Там все оказалось в порядке. Лошади были уже спокойны, сыты и напоены, а сынок миссис Хлей ходил от одной к другой, угощал их морковью и гладил по мордам, ласково что-то при этом приговаривая. «Я же велел ждать внутри», — нахмурился я. Находиться на улице было опасно. Еще не хватало, если бы паренька сожрали монстры. «Что бы я сказал с утра нашей уборщице, сэр?» Парнишка вытянулся по струнке смирно. «Лошади, они же чувствуют беду. Как только они успокоились, я тут же понял, что все кончено. Поэтому решил накормить их, ведь переволновались, хорошие. Молодец!» Я кинул ему серебряную монету. «С утра подготовь 3 лошадей для дальней дороги». «Сделаю, сэр», — расцвел мальчишка. После мы расположились в нижней приемной, плеснув в стаканы колотушки, и сделали первые глотки. Меня привычно передернуло, и голова слегка прояснилась. «Итак, джентльмены, мистер Дикси предложил мне сопровождать его отряд до форпоста и дальше. Нужно кое-что отыскать в серых территориях 12-го квадрата. Поеду я и еще 2 человек. Есть желающие?» Мои заместители переглянулись. Бурк раскурил толстую сигару, Сэм отпил еще глоток колотушки, Хаскинс чистил револьвер, а Мур таращился на меня во все глаза, словно я предложил ограбить воскресную школу. «Это будет опасная поездка, шериф. Сэм, вы еще не рассказали парням о сути дела?» «Оставил это на ваше усмотрение, сэр. Не в моих привычках лезть первым номером». Я кивнул. «Поездка гарантированно будет опасной, но за нее хорошо заплатит. Тем, кто выживет, можно будет уже не беспокоиться о собственном будущем. Настолько хорошо, сэр, и детям хватит и даже внукам дряхлого Сэма». Бэнкси хмыкнул, вспомнив про несуществующее семейство Сэма, потом махнул рукой. «Я с вами, сэр, если выберете меня». Остальные тоже невнятно что-то буркнули, таким образом выражая солидарность с вышесказанным. В общем-то, я и не сомневался. Парни тут подобрались крепкие, повидавшие на своем веку немало дерьма, не привыкшие отсиживаться за чужими спинами, да и Сэм за них ручался, а его мнению я доверял. Оставалось лишь сделать выбор. «Со мной поедут мистер Мур и Сэм. Вы же, господа, отвечаете за безопасность города. Через день в Карадж прибудут агенты, которые поступят в ваше полное распоряжение, а сделать вы должны следующее». И я в подробностях рассказал о задуманной мной системе обороны города, не забыв о необходимости созыва ополчения и распределения обязанностей. Нечего местным отлынивать, ведь речь идет о жизнях их семей. Меня слушали внимательно, Тео даже что-то записывал крохотным карандашом в небольшую записную книжку с позолоченным переплетом. Эстет. Через некоторое время явился юрист, сонный и недовольный, но увидев наши мрачные лица, тут же спрятал собственные эмоции подальше и, поднявшись со мной на второй этаж, приступил к составлению документов. Я не был крючкотворцем и понимал, что любой профессионал может сделать так, что я подпишу Филькину грамоту, поэтому поступил простым способом. Едва мы сели за стол, как я вытащил револьвер и приставил его ко лбу юриста. «Послушайте, уважаемый», — медленно начал я, глядя ему в глаза и прекрасно понимая, какое впечатление это производит. «У вас два варианта. Первый – это составить все честь по чести, без подводных камней, честные 10%, как мы договорились с мистером Дикси. Или второй – попытаться обмануть меня. И это вам, вероятно, удастся, я не буду вчитываться в то, что вы сейчас накалякаете. Но если потом окажется, что я не получу то, что мне причитается, я приду за вами, где бы вы ни спрятались, а уж искать людей я умею, поверьте». Бедолага побледнел, потом покраснел, потом порывисто вскочил, точнее, попытался это сделать, но дуло револьвера все еще было приставлено к его лбу, и он не решился дергаться. «Мистер Эрп, я никогда ни за что, поверьте, я верю тебе, сынок», — ласковым тоном, от которого у него пошли мурашки по коже, ответил я, постарайся не подвести мое доверие. Сынок, который на вид был лет на 10 старше меня самого, яростно закивал и стремительно начал заполнять договор. «Надеюсь, мои методы убеждения сработали как надо. Поздравляем, ваш авторитет повышен». Потом для проформы я все же пробежался глазами по тексту документа. На первый взгляд все было составлено именно так, как мы и договорились с Дикси. Вот и славно. Я размашисто подписал два экземпляра договора, а юрист, имени которого я не удосужился спросить, пообещал, что немедленно отправится к мистеру Дикси за его подписью, и моя копия к утру будет лежать на моем столе. На этом и расстались. Я же запер дверь, проверил окно, разделся и лег в постель. Устал, как собака, а следующий день предстоял быть трудным. Глава 17. Отряд из 13 всадников стремительно мчался на запад. Кони были злые, ретивые, и словно бы соревновались между собой, кто помчит быстрее, обгоняя остальных и оставляя за собой облако пыли. Мне не нравилось это число, 13, чертова дюжина, в прошлой жизни оно было признаком неудачи, чего-то плохого, но тут, в этом мире всем было плевать. 10 людей Дикси, и мы трое, таков был отряд. Бесконечная прерия простиралась во все стороны, куда хватало взора. Зеленая, сочная трава по щиколотку, пастбища, где могли бы пастись тысячи голов скота, идиллия, рай, вот только земли эти еще не были обжитыми, и лишь грозились ими стать в отдаленном будущем. Впрочем, теперь, с приходом серых территорий в 12-й квадрат, это будущее еще более отодвигалось. Никто не захочет селиться по соседству с опасностью, а серые территории – это опасность наивысшей категории. Вчера перед сном я все же изучил карту, найденную у мертвого агента мистера Дикси, но ни с кем не стал советоваться по этому поводу, даже с Сэмом и Бэнкси. Я доверял им, насколько мог доверять малознакомым, но хорошо проявившим себя людям, и все же некоторые тайны предпочитал держать при себе. По всему выходило, что рудник находился не так уж и близко, на северо-западе бывшего 12-го квадрата. Теперь, когда те земли изменились, и на их место пришли серые территории, добраться до пункта назначения будет непросто, если это вообще возможно. Поздравляем, навык картография повышен. Нам была поручена глубокая разведка, плюс я должен был предоставить подробный отчет обо всех опасностях, подстерегающих добытчиков. Дикси не думал отказываться от подобного куша, и плевать он хотел на всех тварей и монстров, явившихся на эти земли. Леониты – единственное, что его интересовало, а точнее, деньги и власть, которую они давали. Его можно было понять, и мои 10% терять тоже не хотелось. Это огромное состояние, пусть я и поделю его с парнями. И все же, даже того, что останется, хватит на всю жизнь. Можно бросить фронтир и переселиться в метрополию, зажив веселой жизнью миллионера, тратя деньги на алкоголь и шлюх, просаживая их в казино, развлекаясь, словно живешь последний день. Не самое плохое времяпрепровождение, надо признать, все равно возвращаться мне некуда. Я так и не вспомнил ничего из прошлой жизни, поэтому предположил, что умер там и воскрес здесь, и обратной дороги нет, и думать об этом более незачем. Пустое. А на утро оказалось, что карты у меня больше нет. Кто-то пробрался ночью в мою комнату, пока я спал, и украл ее. И, судя по найденному черному перу, я даже знал, кто именно это сделал. То, что я надежно запер окно, не помогло. Лилуя опять была здесь, но на этот раз будить меня не стала, да и любовные игры не затеяла, а попросту сперла карту и ушла тем же путем, каким и пришла. Дьявол, зачем ей карта? Что она собралась делать? Мне хотелось поймать ее, намотать густую гриву волос на кулак, и тут я решил остановиться в своих фантазиях, уж больно не в ту сторону они устремились. Хотелось лишь верить, что ничего дурного Лилуя не сделает, но гарантировать этого я не мог. Да и с картой неудобно вышло. Повезло, что я вчера все же запомнил ее, а не завалился сразу спать, хотя очень того желал. Решив задать несносной девице все вопросы при личной встрече, которая, я уверен, у нас еще случится, я выкинул эти мысли из головы. Предстояла долгая дорога, и то, что я прекрасно выспался, было очень хорошо. Мы хорошенько вооружились перед отъездом, набив сумки припасами и патронами под завязку. По совету Сэма я разыскал в закромах бывшего шерифа толстую куртку и тоже сунул ее в сидельную сумку. Еды должно было хватить минимум на неделю-две дороги, но я все же надеялся пополнить запасы в бывших поселениях 12-го квадрата. Я не верил, что там ничего не осталось, так попросту не бывает. Наверняка, даже если люди бежали, то не все взяли с собой, оставив кое-что и по нашу душу. Самое интересное, моя желтая путеводная нить вернулась, только теперь она показывала иное направление, как раз в сторону форта. И сообщений системы пришло сразу несколько, одно другого краше. Поздравляем, вы начали выполнять задачу. Разведка форта. Возможные бонусы. Известность. Картография. Также возможны вариабельные призы. Поздравляем, вы создали отряд самообороны города Карадж. Теперь у города есть шанс устоять. Награда. Всеобщая известность. Авторитет. Статус крестный отец повышен до статуса потенциальный спаситель. Поздравляем, вам присвоен статус деловой человек. По сути, ничего особо интересного я не прочел. Мне бы лучше стрелка подняли или удачу, а все прочие достаточно сомнительно. Босс, неплохо бы встать лагерем и пожрать. Конь Мура поравнялся с моим. Коротышка выглядел недовольным, как и обычно. Мы ехали 7 часов без остановок в среднем темпе, стараясь не загнать лошадей раньше времени. Запасных у нас не имелось. Сэм заехал с другой стороны и кивнул в знак согласия. Он был молчалив и собран, время от времени опережая отряд и уносясь вперед, проверить местность, и пока что он казался мне самым ценным участником нашей группы. Люди Дикси 10 крепких мужчин, привычных к седлу и переездам, но они были больше ковбоями, чем стрелками. Дикси отобрал самых лучших, и все же, этим людям более привычным было перегонять стада с пастбища на пастбище, объезжать жеребцов, заниматься фермерским ремеслом, но не воевать. Хотя в этом мире каждый ковбой был бойцом, но настоящих стрелков-ганфайтеров среди них я не увидел. Хорошие подспорья, и не больше. Мои заместители могли дать каждому огромную фору, и все равно победили бы. Поэтому я и был так нужен скотопромышленнику, подобных бойцов у него не имелось. Ганфайтер, не просто стрелок, он лучший в своем деле, тот, кто выхватывает револьвер быстрее остальных. Поединщик, бритер, убийца, раньше люди дрались на клинках, теперь на револьверах, но суть осталась прежней, убей или умри, и такие как я не проигрывали. Я громко свистнул, привлекая внимание Винсента, главного в десятке Дикси. Он придержал коня, и я крикнул: «Стоянка!» Мои приказы пока никто не пытался оспорить. Мистер Дикси при мне объяснил своим людям, кто именно главный в этом путешествии. Быстро разожгли небольшой костерок, срубили пару веток, подвесили котелок, насыпали бобы и кинули немного мяса. Вскоре похлебка закипела, и еще через некоторое время мы уже с удовольствием уплетали простое варево за обе щеки. Горячее не может быть невкусным, и даже жара не помешала всеобщему аппетиту. «Шериф, когда мы можем отправляться дальше?» Высушенный, как рыба, с глубокими морщинами на лице, Винсент подошел ко мне. Он был абсолютно спокоен, и по его физиономии я никогда бы не определил, о чем он думает в данный момент. Наверняка, хороший игрок в покер. «Дайте лошадям отдохнуть четверть часа. Далеко до форта, к вечеру будем на месте. Смотрите, впереди уже видно горы. Это западный хребет, там-то в ущелье и стоит форт. Место очень удобное, можно контролировать проход даже малыми силами. Он оказался прав. С каждым часом горы все приближались, и из далеких и едва видимых пиков постепенно вырастали в непроходимую гряду с белыми шапками вершин. Признаюсь, искать перевал и перебираться поверху я бы не хотел, но, к счастью, этого и не требовалось. Солнце уже клонилось к горизонту, когда мы въехали в ущелье. С нашей стороны достаточно широкое, оно постепенно сужалось, отвесные скалы с обеих сторон сходились все ближе, и я не видел возможности пробраться иным путем, кроме как следовать по дороге за желтой нитью. Впрочем, тут и без нити я бы не потерялся. Резко стемнело, скалы словно смыкались где-то далеко наверху, и солнечный свет, и так уже почти сошедший на нет, до дна ущелья практически не доставал. Винсент и двое его людей зажгли факелы и поехали впереди. Лошади начали недовольно фыркать, словно чуя что-то нехорошее, но пока еще повиновались командам. Поздравляем! Повышен показатель чувства опасности. Вот так новость. Такого сообщения я еще не получал. Я тут же поднял руку, но ехавшие впереди не увидели мой жест, и пришлось вновь свистнуть, заставляя всех обернуться. Винсент, оглянувшись, тут же натянул поводья, и его лошадь замерла. Остановились и остальные, недоуменно оглядываясь по сторонам. Никто нас не атаковал, внешне все было тихо и спокойно, но я-то был уверен, что система подобные сообщения так просто не выдает. «Опасность», — пояснил я, держа карабин наготове. Винсент кивнул. Он и его люди уже давно вытащили оружие, понимая, что устроить засаду в таком месте легче легкого. Но теперь им передалась и моя тревога, а значит, они будут еще более внимательными ко всему вокруг. Мы двинулись вперед в очень медленном темпе, осматривая дорогу и скалы вокруг. Ветер в ущелье дул со страшной силой, норовя сбить шляпу с головы, заставляя прикрывать глаза и даже уши. Жуткий вой, создаваемый этим грандиозным сквозняком, не так-то просто было выдержать. Подняв глаза наверх, я увидел высоко в небе, в небольшом проеме сквозь нагромождение скал, темные точки. Черные птицы кружили в вышине, как предвестники беды, выжидающие добычу. Ну уж нет, черный ворон, я не твой. Откуда у меня в голове возникла эта строфа и даже протяжная, мрачная мелодия, я не знал, но все неприятные ощущения тут же рассеялись, как по мановению руки. Опасность в этот раз прошла стороной, а я даже не понял, с какой стороны ее следовало ждать. Уж точно не от черных птиц, эти твари слабоваты для нашего отряда, и даже напади они всей стаей, мы легко бы от них отбились. Нет, нас караулил некто иной, но теперь он ушел, и путь был свободен. Вперед, махнул я рукой, в темпе до самого форта. Винсент внимательно взглянул на меня, что-то себе смекнул, и дал команду своим людям. Наша чертова дюжина рванула с места, но все же осмотрительно, стараясь, чтобы острые камни под ногами не поранили лошадей. Ущелье тянулось сквозь горную гряду, словно кто-то однажды прорезал ее гигантским ножем поперек, как торт. Наступил момент, когда оно настолько сузилось, что от края до края было не более 10-15 шагов. Прав был Дикси, это место просто создано для того, чтобы поставить здесь укрепление. Никто не пройдет незамеченным. «Форт!» — крикнул Винсент. «Добрались!» Еще издали я увидел черную бревенчатую стену, уходившую вверх на добрые десяток метров, а то и более. Сверху бревна заканчивались острыми кольями, и лишь по самому центру, над мощными воротами, был расположен защищенный наблюдательный пост. Оттуда легко было вести обстрел, точнее, расстрел всех, кто пожелал бы проникнуть в форт без приглашения. Полагаю, с другой стороны укрепления был схожий пост. С обороной в форте все было хорошо, вот только ворота, к которым мы приближались, оказались распахнуты настежь. «Твою же мать!» — выругался себе под нос Бэнкси. «Кажется, мы опоздали». Теперь я заметил подробности, которые не видел издали. Из узкой бойницы наблюдательного поста торчала чья-то рука, слева у самой стены лежало недвижимое тело, видно, упавшие со стены. «Твою же мать!» Людям не нужно было говорить вести себя осторожнее. Все и так понимали, что враг, возможно, еще здесь, и что мы находимся в самом невыгодном из всех возможных положений. Мы на виду, на открытой местности, в узкой горловине ущелья, и некуда спрятаться, негде скрыться. Если сейчас по нам откроют стрельбу, вряд ли кто-то уйдет отсюда живым. Но ворота были приоткрыты, и это давало шанс. Винсент сорвал своего коня с места, за ним припустили остальные. Я понимал, что он хочет попасть внутрь форта, пока нас не расстреляли издали, а там уже будет проще. По нам так никто и не выстрелил, и уже через минуту мы влетели в ворота, держа оружие наготове и взглядами выискивая цели. Но драться здесь было ни с кем, форт был пуст. Точнее, не так, в форте было много людей, но все они были уже мертвы. Форт захватили, всех его защитников уничтожили, и сделали это сравнительно недавно. Кровь, которая, казалось, покрывала все вокруг, была еще свежей. Убивали защитников форта жестоко, без всякой пощады, причем сделали это явно люди, а не твари. Никаких оторванных конечностей и распотрошенных тел, как я видел в двух мустангах, тут все было иначе. Раны, по большей части от стрелкового оружия, реже ножевые. По всему выходило, что в форт проникла группа людей и напала на его защитников внезапно, когда они того не ожидали. Сам форт был достаточно узок, как раз от края до края расщелины, но уходил вглубь на сотню шагов. Барак с двухъярусными нарами для ночевок, склад с припасами, пороховой склад, навесы для лошадей, вот и все его скудное обустройство. Под ногами сухая земля, никаких досок. Наверняка, во время дождя здесь все размывало и земля превращалась в черную кашу. Но свою основную функцию форт прекрасно выполнял, полностью перекрывая проход в 12-й квадрат. Его гарнизона в 20 человек вполне хватало для этой цели ровно до сегодняшнего дня. Сэм и Бэнкси доехали до вторых ворот, которые тоже были открыты, заперли их и вернулись ко мне. Между тем Винсент и его люди проверили барак и пристройки, но живых не нашли. «Никого», — сказал Мур, — «но следов много, свежие. Убийцы уехали недавно, их было человек 10-15, и прибыли они с нашей стороны», — добавил Сэм, — «это точно. Нас опередили», — мрачно подытожил Винсент, — «увели всех лошадей, забрали оружие. По всему выходит, что ворота открыли добровольно, как видно, гарнизон знал тех, кто приехал и доверял им. Это могли быть только свои, либо те, кто замаскировался под своих, надев форму гвардии. Но я больше склоняюсь к первому варианту. Я немного знал коменданта форта, он был чертовски недоверчивым типом, и абы кому ворота бы не открыл. Предательство, но кому потребовалось вырезать гарнизон? Кое-какие мысли на этот счет у меня имелись, но хотелось выслушать мнение со стороны. И Сэм подтвердил мои опасения. Гарнизон стоит тут с одной единственной целью – перекрыть проход из 12-го квадрата в 9-й. Да, некоторые твари могут найти дорогу в обход и через горы, но люди им это будет сделать сложно. Ты хочешь сказать, если кто-то планирует пробраться оттуда на нашу сторону, то сделает он это именно здесь, больше негде. Для этого они и уничтожили гарнизон, чтобы открыть проход. Но почему тогда они не оставили здесь своих людей? Ведь если мы тут закрепимся, выбить нас будет непросто. Оружия и патронов у нас хватает, припасы тоже имеются. Мы можем отправить гонца в город, запросить подмогу. И тогда у противника не будет ни единого шанса на прорыв. Винсент, внимательно слушавший меня, возразил. Дело в том, шериф, что мои люди здесь не останутся. У меня иной приказ, и я выполню его, чего бы это ни стоило. Такой ответ я предполагал, и хорошо, что услышал его именно сейчас. Без карты дороги не найти, заметил я, чуть прищурясь взглянув на Винсента. Сейчас самый подходящий момент, чтобы попытаться напасть на меня и забрать карту. Я не думал, что он это сделает, но береженого Бог бережет. Моя рука готова была выхватить револьвер в любую секунду, но бойни не случилось. Винсент лишь покачал головой и заметил. «Я надеюсь, сэр, что ваш договор с мистером Дикси еще в силе». Отвернувшись, я прошел чуть вперед в сторону навеса для лошадей. Кое-что привлекло мое внимание. Нагнувшись, я поднял заинтересовавший меня предмет с земли. Конечно, это могло быть простым совпадением, но я так не думал. Черное перо, точно такое я нашел утром у себя в комнате. Лилуя была здесь. Но в каком качестве? Неужели она состояла в отряде убийц? Невозможно. Зато я окончательно убедился в конечной цели вражеского отряда, им тоже нужно было месторождение леонитов, и у них была моя карта. Я принял решение. Мы отправляемся дальше. Глава 18. Про значение своей находки, разумеется, я никому не сказал, незачем. Еще возникнут ко мне лишние вопросы, а главный из них – отсутствующая карта. Если ее потребуют предъявить, то мне нечего будет показать, и тогда меня запросто могут принять за врага и шпиона, а с такими не церемонились. Выстрел в затылок, и бросить труп в ближайшем овраге, вот и вся история. К счастью, права требовать карту у Винсента не имелось, мистер Дикси дал ему четкий приказ, следовать моим указаниям, разумеется, до поры до времени, в этом я был уверен. Мы переночевали в форте, закрыв ворота и выставив охрану на вышках. Глупо было бы ехать в неизвестность в полной темноте. Соседство с мертвецами нас нисколько не смущало, они еще не начали разлагаться, и неприятных запахов мы не ощущали. И все же я приказал снести все тела в оружейную, чтобы птицы и дикие звери их не попортили. Все равно убийцы забрали оттуда все оружие, поэтому помещение пустовало. Было бы время, мы похоронили бы бойцов гарнизона, но заставлять людей копать хотя бы общую могилу я не видел смысла, лишь устанут, да будут ворчать. Поэтому я решил заняться похоронами позже, на обратном пути. Сейчас же мы попросту прикрыли тела парусиной. Сэм неожиданно произнес короткую речь. Все мы пришли из ниоткуда и уйдем в никуда. Путь наш бренненный недолог, но душа вечна. Аминь. Уж не знаю, каким богам молились в этом мире, но любая молитва лучше, чем ее отсутствие. По крайней мере, остальные парни были довольны. Ночь прошла спокойно, а рано утром, едва стало светать, быстро позавтракали и отправились в дорогу. Ущелье за фортом постепенно расширялось, и через полчаса мы выбрались на открытую местность, миновав горную гряду. Если бы не этот проход, то путь занял бы много дней, если не недель. Уж очень крутые вершины терялись где-то высоко над головой, и, как я помнил по карте, до ближайшего перевала было очень далеко, а еще пройти его – тоже проблема. В общем, хоть в этом повезло, в остальном же все было плохо. Неизвестные убийцы опережали нас больше, чем на половину суток, дорогу они знали, и, казалось, совершенно не опасались тварей серых территорий. Возникал логичный вопрос – почему? Вдобавок, я прекрасно помнил свои мысли по поводу инициированных, кто-то извне руководил всем процессом и натравил банду на племянника Дикси. И этот кто-то обладал мотивом, средством и возможностью, три необходимые составляющие успеха любого преступления. Вот только я так и не пришел к четкому пониманию, кто именно это мог быть. Не обладая знаниями города и персоналей, там обитающих, я мог строить исключительно общие версии, но их хватало, чтобы понять, все наши действия были заранее известны врагу. В ближнем круге мистера Дикси водились шпионы, хотя он и отрицал это. Я сориентировался по карте, совпадавшей с направлением желтой линии, и уверенно указал направление группе. Здесь в прерии было вольготно и просторно, солнце опять светило вовсю, вокруг пестрило от разноцветия и разнообразия растительности, вдали промчался табун диких лошадей, и лишь черные птицы все так же кружили высоко в небе, двигаясь над нами. Они все ждали своего часа. «Мистер Мур, кажется, я видел, что вы прихватили с собой дульнозарядную винтовку. Можете одолжить ее на пару минут?» – спросил я, поравнявшись с Бэнкси. «Разумеется, шериф. Мы чуть осадили коней, и Рыжий передал мне оружие. Винтовка была хороша, я погладил ее полированный приклад, пробежав пальцами по резным узорам. Потом резко поднял ее, моргнул, вызывая свой личный снайперский прицел. Поймал цель в появившееся перекрестье, он внезапно масштабировался, и я увидел все четко и ясно, и тут же нажал на спусковой крючок. Приклад больно ударил меня в плечо отдачей. Одна из птиц камнем рухнула вниз. Попал. Поздравляю. Вы победили существо горная птица. Класс врага средний монстр. Навык снайпер повышен. Ваш текущий статус изменен. Актуальный статус. Продвинутый. Все ваши показатели увеличены. Чудо, а не прицел. Тем более вкупе с хорошей винтовкой. До птицы было не менее 300 метров, а я умудрился не просто попасть в цель, а зацепил критическую точку, глаз. ХМ и статус мне сменили, чего не сделали даже, когда мы прикончили копра. Все решила дальняя дистанция, за нее и выписали этот бонус. Полагаю, будь расстояние еще большим, я все равно попал бы. Любопытно было бы проверить максимальную дистанцию для точного выстрела, но сейчас заняться этим вопросом я не мог. «Прекрасный выстрел, сэр», — похвалил меня Сэм. «На ежегодном городском конкурсе стрелков вам не было бы равных. А какой там главный приз? Дюжина бутылок колотушки. Дьявольский напиток был истинным мерилом ценности. И кто я такой, чтобы спорить с устоявшимися порядками? Обязательно поучаствую», — пообещал я. После гибели птицы остальная стая решила не искушать судьбу и улетела прочь. Все-таки зачатки разума у пернатых имелись, Я давно это подозревал. Если вернуться, еще чуть прорежу их число. Глядишь, мой снайперский навык вновь повысится. Мы пришпорили лошадей, стремясь догнать Винсента и его людей, успевших изрядно отъехать вперед. Там, на самом горизонте, появилась пока что едва различимая туманная полоса, которая по мере нашего движения становилась все масштабнее и величественнее, но при одном лишь взгляде на нее в душе всплывали самые неприятные эмоции. Хотелось отвести взор в сторону, и в то же время меня словно бы тянуло туда. Вот она, граница серых территорий, сообщил Бэнкси, с тревогой глядя вдаль. 12-й квадрат, через пару часов будем на месте. Чем ближе мы продвигались в сторону границы, тем больше я нервничал. Не знаю, откуда пришло это чувство, и это бы не страх, а скорее подсознательное ощущение, что я подобное когда-то уже видел, вот только вспомнить не мог. Граница давила на меня, в висках стучала, но было одно средство, и я вытащил из сидельной сумки бутылку колотушки и сделал изрядный глоток. Внезапно отпустило. Я вновь почувствовал себя нормально. «Парни, хлебните по чуть-чуть». Я передал бутылку Сэму, тот отпил и отдал ее Бэнкси. «Чудесно», — прокомментировал Мур, возвращая мне бутыль. «Как рукой сняло. Все же я вложусь в производство этой хрени, оно того стоит. Уж не знаю, какие именно нейронные связи зацепила колотушка, но до границы мы добрались без проблем. А вот парням Винсента пришлось куда хуже. Я видел, что наша скорость постепенно снижается, и то один, то другой из его людей сжимали виски, словно от приступов боли. Я предложил было напиток в качестве лекарства, но Винсент отказался. «Скоро все пройдет само собой, шериф. Так всегда, когда приближаешься к границе. Настаивать я не стал, люди взрослые, сами знают, как им лучше. Чем ближе к темной стене, высотой до самых небес, мы подъезжали, тем меньше живности вокруг я замечал. Ни о каких стадах, вольно пасущихся на лугах, речи уже не шло. Более того, исчезло даже вечное стрекотание насекомых, не было пчел, переносящих пыльцу, и ни одной птицы в небе с того самого момента, как мерзкая стая черных улетела прочь. Дурной знак, не к добру, Мур тоже подметил перемены и неодобрительно покачал головой. «Ты бывал прежде на территориях?» – полюбопытствовал я. «Однажды довелось рассказывать не будут, сами все увидите. Скажу лишь, что предпочитаю больше туда не соваться. Но ты не отказался поехать сейчас, это же работа, сэр», – пожал рыжий плечами, – «мне за нее хорошо платит, а я привык делать свое дело со всей ответственностью». Я еще раз подумал о том, что прежний шериф совершенно не знал своих людей. Он мог наворотить с ними столько всего, но предпочел бежать от проблем. Впрочем, не мне судить. Желтая нить упиралась прямиком в темную стену, а что там дальше, определить я не мог. Нить словно бы растворялась в барьере, заканчиваясь на нем. Но хотя бы было понятно, что прибыли мы куда надо.